Как и в прошлый раз, местный краевед Василий Григорьевич Тютюхин радушно встретил гостей в своем доме, напоил чаем с малиновым вареньем и проводил их к развалинам усадьбы. Поклажа, которую пришлось нести, оказалась немалой, несмотря на то, что основную часть снаряжения они припрятали поблизости от усадьбы в прошлый раз. До развалин добрались без происшествий. Тютюхин задерживаться не стал. После недолгой беседы он отправился в обратный путь. Когда Тютюхин ушел, Белозеров принялся неспешно вытаскивать из емких рюкзаков содержимое. Один за другим на свет появились бронежилеты, армейские ботинки, перчатки, наколенники, очки ночного видения, камуфляжные костюмы. Выкладывая их, Белозеров прокомментировал: «Взял весна-осень. Если попадем в жару, то снять лишнее всегда можно. А если в холод, то для утепления термобелье имеется». Соколиков одобрительно кивнул, взял в руки бронежилет. «Хорошая штука. Садыки за такой броник хорошую плату давали, а в довесок овец». «Какие еще садыки?» «В переводе это означает «друг». Так наши называют союзников из числа местных в стране, где мне пришлось нести службу». «Понятно». Аркадий продолжал выкладывать оптические прицелы, шлемы, ножи, глушитель «Брамид» для револьвера «Наган». Следом за ними из недр очередного рюкзака он стал извлекать аптечки, сухпайки, пакеты автономного источника тепла, фильтры для очистки воды, дымовые шашки. Наблюдая за Аркадием, Кирилл изумленно присвистнул. «Ну ты, брат, и затарился. Ты что, на войну собрался? Где тебе удалось достать все это?» «Кое-что приобрел в магазинах и через интернет, что-то через знакомых. Остальное при помощи Михалыча. Так сложилось, что у него нет детей, поэтому свою любовь он перенес на нас с Настюхой. И стоит нам что-то у него попросить, он все исполняет. В пределах разумного, конечно. А может, он многое. У него товарищей в различных силовых и охранных структурах, и не только в них полно. И в-третьих, мы можем оказаться где угодно, и не факт, что в том времени нас встретят дружелюбно. Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Может, тебе хочется, чтобы нас сожрали динозавры? Убили какие-нибудь аборигены или ограбили разбойники с большой дороги? Если честно, то меня такая перспектива не очень радует. Опять же, в этих местах в разное время орудовали татары, литовцы, поляки, французы, немцы. И на кого мы нарвемся, еще неизвестно. В общем, где бы мне ни пришлось оказаться, я хочу быть одет, сыт и вооружен. А вооружен значит защищен. Кстати, надо не забыть взять телефон и наушники». Соколиков недоуменно посмотрел на Аркадия. «Может, еще телевизор с собой возьмешь? Ты думаешь, что мы обязательно попадем в то время, где есть сотовая связь?» «Конечно нет. Она мне и не нужна. Просто не могу без музыки. Взял с собой любимые записи в телефоне. Купил новейшую модель со всякими наворотами. Так сказать, последний писк моды. Солнечные батареи, громкость и частота звука просто умопомрачительные. Зарядка до 3 месяцев. Ты думаешь, что в другом времени нам будет до развлечений и собираешься пробыть там 3 месяца?» Аркадий покрутил головой и, убедившись, что Настя далеко, тихо сказал: «Кто знает, может и всю жизнь, но думаю, до этого не дойдет. Что касается телефона, то он может пригодиться как фотоаппарат, камера, диктофон или на худой случай в качестве фонарика». «Что ж, спорить не буду, доводы убедительные. Кстати, хотел спросить, достал ли ты армейскую аптечку санинструктора и дополнение к ней, то, о чем я тебе говорил?» Аркадий шутливо приложил ладонь к козырьку бейсболки. «Так точно, товарищ старшина. Все по списку. Препараты и прочее. А теперь, раз ты согласен с моими доводами, будем готовиться. Мне как раз нужны твои армейские советы». Подготовка к путешествию заняла сутки. За это время расчистили замаскированный проход к подвальным помещениям, выбрали и привели в годность оружие из найденного ими арсенала времен Великой Отечественной войны. С собой взяли по паре гранаты РГД-33, часть взрывчатки, ножи. В дополнение, по настоятельной просьбе Аркадия, привезенные им 2 дымовых шашки, 2 взрыв-пакета, 2 гранаты со слезоточивым газом, 1 светошумовую, ракетницу и петарду. Кирилл Соколиков вооружился автоматом ППШ, а Аркадий Белозеров предпочел ручной пулемет Дегтярева и револьвер системы «Наган». Кроме того, Аркадий прихватил с собой японский меч-катану, а Кирилл предпочел шлему спецназовца черный берет морской пехоты, который взял с собой из дома. Выбор арсенала вооружения и боеприпасов вызвал у Кирилла некоторые опасения. Ими он и поделился с товарищем. «Слушай, Аркаша, мы, насколько я понимаю, стартуем из подвала. Вот я и подумал, не окажемся ли мы в другом времени под землей. Еще не рванет ли наш боеприпас во время перемещения во времени?» «Думаю, что нет. Если верить записям нашего французского друга Жерома Брассара, он совершал путешествие во времени с огнестрельным оружием в руках из этого самого подвала и при этом не пострадал. Надеюсь, что и нам повезет. Так что утром в путь». Утром, выпив по чашке кофе с бутербродами, экипированные и вооруженные, имея за плечами объемные армейские рюкзаки, они вошли в бывшее жилище Жерома Брассара. Аркадий зажег свечи в подсвечнике. Их свет придал комнате еще большей таинственности. Тени от пламени свечей метались по кирпичным стенам и закопченному потолку, подобные призракам. Настя передернула плечами. «Жутковато как-то». «Настюха, не драматизируй». Аркадий включил ручной фонарь на полную мощность. Выключил, протянул сестре. «Держи и не мандражируй. Земноводных и паукообразных существ, которых ты так сильно боишься, здесь нет. Дверь изнутри запирается, свет у тебя имеется. Чай, бутерброды, травмат, газовый баллончик, винтовка в углу. Связь с внешним миром налажена. Так что все нормально. Врубишь свой новый супер-айфон и сиди себе, дожидайся нашего возвращения. Красота!» «Прям курорт», – парировала Анастасия. «Кстати, возможно, я понял причину того, почему в подвале, а конкретнее в армейском складе и комнате Брассара все так хорошо сохранилось». Соколиков смахнул с берета паутину, спросил. «И что же это за причина?» «Думаю, этому поспособствовал наш агрегат, который, возможно, от воздействия взрыва, если так можно сказать, законсервировал время на данной территории. Но оставим мои предположения и перейдем к делу». Аркадий посмотрел на машину времени, бросил в сторону Кирилла и Насти ироничный взгляд. «Время не терпит, можете попрощаться, а я отвернусь». Ирина шагнула к Кириллу, обвела руками его мощную шею. Кирилл принял ее в свои объятия. Страстный поцелуй длился недолго. Не прошло и 10 секунд, как Аркадий обернулся. «Достаточно, а то я сейчас расплачусь. Прервем страстное расставание, пора уже заняться более важными делами». Кирилл отпустил Настю, шагнул к Аркадию. Вдвоем подошли к конструкции. Ирина осталась стоять у стола. В тусклом свете свечей Кирилл более внимательно рассмотрел машину времени. Только теперь он заметил, что лишь один из 4 сфинксов имеет позолоченный пшент. Корону древнеегипетских фараонов, украшенную спереди изображением кобры и стервятника. Рядом с ней и встал Аркадий, сосредоточенно и серьезно, подобно врачу перед началом хирургического вмешательства, выдал. «Начинаем операцию». Кирилл шутливо спросил. «А как же будет называться наша операция перемещения во времени?» Аркадий задумался. «Верно, надо придумать название». Соколиков предложил. «Может быть, назовем операцию АК?» «Почему АК?» «Во-первых, это название лучшего автомата в мире. А во-вторых, название можно расшифровать как первые буквы наших имен. А это Аркадий, К. Кирилл». «Неплохо, но мне кажется, что название должно быть более громким. Например, Меркурий». «Почему Меркурий?» «Ну хотя бы потому, что быстроногий и быстрокрылый римский бог Меркурий был не только покровителем торговли, но и курировал магию, астрологию, изобретательство и всякие там открытия. Опять же, название красивое». «Пусть будет Меркурий. Я во время службы на флоте слышал о бриге с таким названием. Так вот, этот бриг во время войны с турками в 1929 году под командой капитан-лейтенанта Александра Хазарского принял неравный бой в Черном море с 2 турецкими линейными кораблями и вышел победителем. Так что я с названием Меркурий согласен». «Если согласен, значит, приступим». Следуя инструкциям из дневника Брассара, Белозеров стал отдавать приказы. «Берем сфинксов за голову, аккуратно тянем на себя». Кирилл последовал указанию. Соприкосновение с древностью и тайной возбуждало, заставляло сердце биться сильнее. Кирилл осторожно потянул сфинкса за голову. Сфинкс поддался. Как оказалось, под ним скрывалась ячейка, в которой лежал браслет для запястья из серебристого цвета металла. Наличие маленького диска делало его похожим на наручные часы. Циферблат цвета меди имел вместо цифр, похожие на египетские иероглифы-значки, в центре была изображена пирамида. Белозеров с серьезным видом продолжал давать указания. «Надеваем браслеты на правую руку». Кирилл удивился, когда металлический браслет, словно резиновый, объял его запястье. Аркадий бросил взгляд на Кирилла. «Довожу до сведения, что при помощи браслета можно в любое время и с любого места вернуться на исходную точку. Для этого надо повернуть диск влево и нажать на изображение пирамиды». «Я так понимаю, мы всегда имеем возможность избежать опасности при помощи браслета?» «Совершенно верно. А сейчас надо снова взять сфинкса за голову и поворотом вперед и вправо обратить его лицо в сторону пирамиды». Кирилл повернул сфинкса. Ячейка для браслета снова спряталась под фигуркой мифического существа. Теперь сфинкс смотрел на пирамиду. Аркадий стал производить манипуляции с дисками агрегата. Неожиданно голубые лучи из глаз сфинксов, у которых стояли Аркадий и Кирилл, ударили в пирамиду. Свечи потухли, Пирамида осветилась ярким бирюзово-зеленым светом, образуя вокруг машины времени световой круг радиусом в 1.5 метра. Каменный пол под ногами завибрировал. Через мгновение агрегаты его пассажиры окутались розовым туманом. От предстоящего путешествия в неизвестность у Кирилла захватило дух, как при первом прыжке с парашютом. Он услышал, как Аркадий громко произнес слова первого космонавта Земли. «Поехали!» Настя зажмурилась от яркой вспышки. Когда она открыла глаза, Никиты и Аркадия рядом с машиной времени уже не было. Все прекратилось вдруг, и туманный вихрь, и крутящийся калейдоскоп цветов, и захватывающее дух ощущение падения в бездну. Осталось лишь легкое головокружение и покалывание в теле. Кирилл осознал, что, как и прежде, стоит на ногах. Он встряхнул головой, осмотрелся. Невысокий, поросший редким низкорослым кустарником холм, на котором он находился, был окружен вековыми соснами и елями. Под ногами лежало ослепительно-белое, покрытое тонкой ледяной глазурью одеяло пористого, похожего на сахар-песок снега, с частыми заплатками-проталинами, украшенными цветами подснежника. Кирилл оглянулся. Позади, в 3 шагах от него, древний, поросший густым мхом дуплистый дуб. Неподалеку от лесного великана лежали вырубленные из древесных стволов, почерневшие от пожара и времени идолы. Кирилл перевел взгляд на себя, проверил, все ли на месте. Затем посмотрел на Аркадия. Белозеров стоял рядом, живой и здоровый. Словно читая его мысли, он произнес: «Вроде пронесло, руки-ноги целы. Ты как?» Кирилл кивнул: «Нормально». Аркадий поежился, оглядываясь, сказал: «Однако с погодой мы не угадали. Похоже, что сейчас ранняя весна. Скорее всего, март. На Руси этот месяц протальником называли, встречали весну, водили хороводы, сжигали чучело зимы. Однако тепла особо ждать не приходится. Ничего, у нас пакеты автономного источника тепла имеются. Водостойкие спички, портативный разогреватель, 2 комплекта термобелья и твой армейский опыт выживания в экстремальных условиях. Прорвемся. Где мы там, победа?» «Я и не сомневаюсь». Белозеров, оставляя на снегу глубокие следы, подошел к идолам, потрогал одного из них. «Так, а это что у нас за экспонаты народного творчества? Похоже, это древнее капище. Судя по состоянию этих низверженных истуканов, мы попали во времена Средневековья, скорее всего, Древней Руси. И каковы наши дальнейшие действия?» «Я предлагаю осмотреться, по карте и компасу определиться на местности и двигаться в сторону нашего милого городка, чтобы посмотреть, что он собой представляет на данный момент времени». Кирилл пожал плечами. «Что ж, я не возражаю». Определившись на местности, они, не мешкая, двинулись в путь. День выдался ясным. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь ветки деревьев, грели землю, освобождая ее от снегового одеяния. Почуяв весеннее тепло, оживились птицы, нарушили тишину дремотного леса. Отовсюду неслось веселое чириканье воробьев, стрекот сорок, крик галок и грачей. К полудню светило прибавило обороты. Теперь шли по рыхлому снегу и грязи, то и дело перешагивая юркие ручейки талой воды и слушая чавканье под ногами. Аркадий споткнулся и едва не упал в грязевую лужу. «Вот, блин, болото, не пройти, не проехать. Кирюха, ты чего молчишь? Или после перемещения во времени в себя прийти не можешь?» Соколиков продолжал идти молча. «А хочешь, я тебе расскажу анекдот, раз уж мы предположительно оказались в Древней Руси?» «Рассказывай, если не втерпёшь». «В Древней Руси больше всего боялись тех, кто отсидел, потому что тогда сажали на кол». Соколиков улыбнулся. «Ты бы чем анекдоты травить, лучше бы силы поберег». Аркадий остановился, перевел дыхание. «Жаль, что мой внедорожник машина времени переправить сюда не может. Сейчас бы мы далеко отсюда были». «Сомневаюсь, по этим дебрям далеко не уехали бы. Вот если бы сюда БТР или БМП, а лучше танк, тогда другое дело. Но за неимением оного топаем, Аркадий Александрович, ножками». В движении прошло еще 30 минут. Белозеров посмотрел на ручные часы. «По нашему времени 1:30. Думаю, самое время перекусить, да и отдохнуть немного не помешало бы». Соколиков снял с плеч рюкзак. «Вот тут я полностью с вами согласен, товарищ старшина». Присели на поваленный ствол сосны, открыли упаковку сухого пайка. Кирилл выбрал перловую кашу с говядиной, а Аркадий – овощное рагу с мясом. Разогрели, приступили к трапезе. В надежде чем-нибудь поживиться прилетела ворона. Села на ветку сухого дерева, противно каркнула. Аркадий шикнул на птицу. «Кыш, а ну лети отсюда, каркуша, пока беду не накаркала». Беда не заставила себя долго ждать. Кочка рядом с корнем упавшей сосны, на которой они сидели, зашевелилась. Ворона испуганно каркнула и улетела. Через минуту в 10 метрах от места их трапезы появился огромный бурый медведь. Маленькие глазки хищника зло смотрели на людей. Зычный рев разнесся по дремучему лесу. Аркадий ошалело произнес: «Похоже, мы разбудили Косолапова. Твою дивизию. Я такой громадины даже по телевизору не видел». Кирилл положил упаковку с перловой кашей на снег, не отрывая взгляда от медведя, медленно поднялся, надел на себя рюкзак, взял на изготовку ППШ, тихо обратился к Аркадию. «Делай, как я, не смотри ему в глаза и не вздумай бежать». Белозеров последовал совету. Медведь сделал шаг, снова заревел, демонстрируя вооруженную 15-сантиметровыми клыками пасть. Кирилл сделал шаг назад. «Отходим без суеты», — Аркадий предложил. «Может, его из автомата? Наши пращуры на медведя с рогатиной ходили, а мы...» «Если ты читал рассказ Рэя Брэдбери «И грянул гром» и знаком с понятием «эффект бабочки», то должен понимать, что убийство этого животного может иметь необратимые последствия. И еще, даже в инструкции бойцов «Командос» сказано: «Не связывайтесь с медведем, поэтому делай, что я тебе говорю». Путешественники отступали, а хозяин леса шаг за шагом отвоевывал свою территорию, захватывая трофеи. Зверю понадобилось не более 2 минут, чтобы воспользоваться плодами своих завоеваний. Перловая каша и овощное рагу пришлись ему по вкусу, а потому он решил продолжить наступление. Аркадий нервно сглотнул. «По-моему, этот монстр приготовил нас на десерт. Сейчас мы его угостим». Кирилл достал из накладного кармана взрыв-пакет, поджег шнур, бросил в сторону медведя. Хищник сунулся было к пакету, однако громкий хлопок заставил животное испуганно шарахнуться в сторону. Поджав хвост, он поспешил ретироваться. Аркадий, провожая взглядом убегающее животное, облегченно вдохнул воздух и рассмеялся. «Вот тебе и хозяин тайги. По-моему, у него от страха внезапная диарея началась». Кирилл смех напарника не одобрил. «Хорошо, что так получилось. Могло быть куда хуже, так что, Аркадий Александрович, валим отсюда подальше. Если он вернется, то у нас самих может медвежья болезнь случиться». День клонился к закату. Кирилл и Аркадий стали подумывать о ночевке. Перспектива провести ночь в лесу радовала мало, несмотря на то, что опыт в этом деле у Соколикова и Белозерова имелся, и приемам выживания в подобных условиях они были обучены. К тому же экипировка вполне позволяла провести темное время суток в лесу, но возможное появление хищников, волков, рыси, кабана или сородичей напуганного ими медведя было чревато неприятностями. Лес таил в себе много угроз, и надо было найти надежное пристанище для ночевки. Получасовой поиск привел их во вражек, поперек которого лежал вековой, в 2 обхвата ствол дерева. Под ним они обнаружили уступ, на котором и решили переночевать. «Здесь и заночуем, только спать придется по очереди, а то вдруг хищные представители местной фауны пожалуют». Кирилл сбросил рюкзак, набрал веток, принялся разжигать костер, а Аркадий собрался нарубить еловых лап для подстилки. Он уже вытащил из ножен меч-катану, когда в 10 метрах от него хрустнула ветка, и из-за густой ели появилось нечто огромное буровато-черного цвета. «Медведь!» — мелькнула в голове Белозерова пугающая мысль. Выставив перед собой меч, он стал пятиться в сторону их предполагаемого ночлега. Правая нога ступила рядом с кустом, из-под которого вдруг выскочил заяц-беляк. От неожиданности Аркадий шарахнулся в сторону, споткнулся, приземлился на мягкое место, не спуская глаз существа, которое скрывали еловые ветки. Существом оказался огромных размеров лось. Он, важно шагая, вышел из-за дерева, потянул воздух ноздрями, посмотрел на людей большими грустными глазами и с достоинством удалился в чащу. Белозеров обернулся. У рюкзаков, держась за живот, сидел Соколиков. Аркадий встревоженно спросил: «Ты чего, Кирюха?» Ответом был звонкий смех Соколикова. Белозеров покрутил указательным пальцем у виска. «Ненормальный. У меня тут чуть медвежья болезнь не случилась, а ему весело». Кирилл продолжал смеяться. Его заразительный смех передался и Аркадию. Когда они успокоились, Белозеров указал на куст. «Это все косой виноват». «Ну, конечно. Вали все на зайца, у него уши длинные». «Наверное, у него там лёжка была. Пойдем посмотрим». Белозеров подошел к кусту, раздвинул ветки. Он не ошибся. В небольшом углублении было сделано подобие гнезда из тонких веточек и сухой травы, в котором мирно спали 4 зайчонка. «Понятно. Первый выводок на оставике». «И откуда ты все знаешь?» «Мы с отцом и его друзьями частенько на охоту ездим». «Ясно». «Это Кирилл не заяц был, а зайчиха. Она пыталась увести меня от детенышей». «А ты с испуга на 5-ю точку сел». «Тебе бы так. Суток не прошло, а у меня впечатлений по самое не хочу. У меня, наверное, уровень адреналина в крови зашкаливает». Когда костер был разожжен, а еловая подстилка готова, до них долетел лай собак. Кирилл, сидя на корточках, бросил взгляд на Белозерова. «А не сделать ли нам, Аркадий Александрович, разведку в направлении собачьего лая? Кто знает, может, нам повезет встретиться с местным жителем, а может, даже и встретить ночь в уютном теплом жилище». Белозеров шутливо приложил руку к виску. «Так точно, товарищ старшина, полностью с вами согласен». Кирилл поднялся. «Тогда пойдем. Только все наше имущество придется взять с собой. В противном случае им могут воспользоваться лесные обитатели. И костер потушить придется». Белозеров хмыкнул. Соколиков спросил. «Ты чего, медведя вспомнил?» «Нет, представил себе лося с рюкзаком на горбу». «Лось ушел, так что рюкзаки придется тащить нам». Через 2 сотни шагов Белозеров остановился, втянул носом воздух. «По-моему, дымком запахло». «Чую жилье где-то рядом».